Короткий радостный возглас, рожденный в сгущавшихся сумерках и двойным эхом вернувшийся от дома Уиллеров, был традиционным герольдом вечернего увеселения. За ним последовали рукопожатия, смачные чмоканья и притворные стоны, говорившие о том, что в поиске сего оазиса путники совершили долгий изнурительный переход по раскаленным пескам и отказали себе в живительном глотке ради надежды на здешнее облегчение. В гостиной после мимической пантомимы, передавшей наслаждение от первых глотков из запотевших стаканов, они на секунду сошлись вместе, чтобы выразить обоюдное восхищение, а затем каждый принял свою умеренно расхристанную позу. Милли Кэмпбелл сбросила туфли и устроилась среди диванных подушек, подобрав под себя ноги. Ее запрокинутое лицо лучилось добродушной улыбкой, говорившей: «Возможно, я не первая красавица на свете, зато мила, резва и весела». Фрэнк сел рядом с диваном на пол, и его согнутые ноги оказались вровень с его головой. Взгляд его уже светился готовностью к беседе, а тонкие губы насмешливо вытянулись трубочкой, словно во рту он катал горьковатый леденец. Здоровяк Шеп, надежный буфер компании, широко расставил толстые ноги и узловатыми пальцами ослабил галстук, приготовившись к взрывам смеха. Последней умостилась Эйприл. Ее элегантно-небрежная поза, голова откинута на спинку парусинового складного кресла, позволяла грустно пускать в потолок благородные кольца табачного дыма. Все были готовы. К всеобщему радостному удивлению, с деликатной темой спектакля разделались быстро. Обсуждение ограничилось коротким обменом репликами, усмешками и неодобрительным покачиванием головы. Милли уверяла, что второй спектакль прошел гораздо лучше. По крайней мере, публика была более... благожелательный, что ли? Как ты считаешь, милый? Лично он чертовски рад, что вся эта бодяга закончилась, — ответил Шеп. И обеспокоенные взгляды обратились на Эйприл, которая улыбкой сняла неловкость. Родилось присловие: «Все равно это классная потеха». Просто ужас, как часто вчера оно звучало. Я его слышал, наверное, раз 50. Через минуту разговор перескочил на детские хвори. Старший сын Кэмпбеллов не добирал веса, и Милли боялась, что у него скрытое заболевание крови, но Шеп говорил, что недуг, каким бы он ни был, не ослабил парню бросок. Потом все согласились, что начальная школа прекрасно справляется со своей задачей, если учесть реакционность оседлавшего ее правления, а затем обсудили непостижимо высокие цены в супермаркете. И лишь во время пространного доклада Милли о бараньих отбивных в комнате возник почти осязаемый дискомфорт. Собеседники ерзали и старательно заполняли неловкие паузы любезностями об освежающем воздействии напитков, но все избегали смотреть друг другу в глаза, изо всех сил стараясь уйти от тревожного, неоспоримого факта, что говорить-то не о чем. Прежде такого не случалось. 2 года. И даже год назад подобная ситуация была немыслима, ибо всегда оставалась тема непотребного состояния нации. «Как вам нравится это дело?» «Оппенгеймера?» — спрашивал кто-нибудь, и все остальные с революционным рвением жаждали получить слово. После второго или третьего стакана и обсуждения темы сенатора Маккарти, раковой опухоли в теле Соединенных Штатов, они чувствовали себя малочисленным, но готовым к бою интеллектуальным подпольем. Кто-нибудь вслух зачитывал вырезки из «Обсервера» или «Манчестер Гардиан», остальные уважительно кивали. Тоскливый вздох Фрэнка: «Господи, если бы мы уехали в Европу, когда была такая возможность, немедленно вызывал общее желание эмигрировать. Давайте все уедем». Однажды дело дошло до конкретного подсчета, во что обойдутся проезд пароходом, жилье и обучение детей, но после отрезвляющего кофе Шеп поделился вычитанными сведениями: «За границей трудно получить работу». Когда политика надоедала, оставались мимолетные, но чрезвычайно увлекательные темы: соглашательство, провинция, Мэдисон-авеню, нынешнее американское общество. «Вы знаете нашего соседа Дональдсона?» — начинал Шеп. «Ну, того, что вечно трещит электрокосилка и треплется о жестокой конкуренции и ненавязчивой рекламе. Знаете, как он назвал свой мангал?» Далее шла история о жуткой провинциальной тупости, и все помирали со смеху. «Не верю», — покатывалась Эйприл. «Неужели и вправду они так изъясняются?» Фрэнк развивал тему. «Все было бы не так страшно, если б не было так типично. Речь не только о Дональдсонах здесь, и Креймеры, и эти, как их, Уингейты, и миллионы других, и все идиоты, с кем я каждый день езжу в поезде. Это зараза. Никто не думает, не чувствует. Всем на все наплевать. Ничто